Сергей Крамцов. 20 марта, вторник, утро. Выехать с дачи мне удалось около 7 утра. Не думаю, что сегодня женщина может угрожать реальная опасность, но все же лучше, если они будут настороже. Как ни странно, я совершенно не беспокоился за 16-летнюю Аню. Был твердо уверен, что она сумеет воспользоваться оружием и защитить свою семью. Что-то такое в этой девочке чувствуется, настоящая внутренняя сила, крепкий ребенок. Да и кобель Мишка уже освоился во дворе и взял его под свою охрану, так что незаметно пробраться во двор уже не получится. А Мишка даром, что смесь беспородная, но размером с хорошего сенбернара, и клыки у него такие, что голову запросто откусит. Так что за них я пока не волновался. Если они не напортачат с телефонами, то найти их за сегодня никто не сможет. Факт наличия у меня дачи я на работе особо не афишировал, и никто из института здесь не был, так что есть вариант, что они вообще не узнают. Дорога давала время поразмышлять о планах на будущее. На ближайшие дни дача – лучшая оперативная база, какую можно представить. Укромно, безлюдно, любой посторонний как на ладони. Лучше выждать дальнейшего развития событий. Что будет в городе и в стране? Бардак и анархия или военное положение с перекрытыми дорогами? Когда прояснится, тогда от этого и будем плясать. В любом случае, ехать в Садов по центральным дорогам нельзя. Их будут перекрывать в первую очередь, именно они и опасны заторами. А затор на огороженной трассе может быть вечным, те же барьеры на МКАД никакой форанер не преодолеет. А если еще застрять где-то в средних рядах? Поедем мы по второстепенным и проселочным, по картам. Их и перекрывать будут с меньшей вероятностью, и съехать с них на бездорожье можно в любой момент. К счастью, хороший атлас у меня имеется. Еще о машинах. Нас сейчас четверо, плюс кот и огромная собака, успешно занимающая весь багажник, хоть он в форанере не маленький. Затем я привезу Татьяну, свою девушку, и нас станет пятеро. Предел, фактически. Дополнительных сидений у меня нет, да и толку от них. А еще груз и еще много чего. Сверху у меня багажник во всю крышу, но у него по весу ограничения есть, и там запаски ездят. Да и вообще не годится на одну машину рассчитывать. Если друг мой Леха, владелец еще одного старого вездехода, отправится с нами, на что я всерьез рассчитывал, то будет проще. У него старенький крузак 80-ка с атмосферным дизелем, и машина тоже умеренно заточена под внедорожные поездки. Их двое, так что хватает места и под груз, сразу все упрощает. Но не следует забывать и о третьем моем друге Мишке Шмелеве, с которого вся эта эпопея с джиперством и началась. Он всех заразил этим, и он работает в сервисе, где тюнингом этих самых джипов занимаются. И водила он первоклассный, и механик. Мотор сыто рычал, серая лента шоссе плыла подо мной, увесистый грач приятно оттягивал левое плечо. На соседнем сиденье лежал помповик без патронов в магазине. Вдруг проверят. Как говорил мой ротный в свое время, здоровая бдительность и тяжелая паранойя – суть синонима. По этому правилу и живу. Но сейчас как-то даже успокоился. Решение принято. Знаю, что мне теперь делать. В 8 утра я уже подкатывал к улице автопроездной. Движения еще толком на улицах не было, вот и доехал быстро. На первый взгляд на улицах было спокойно, но показалось, что раньше мне ни разу не доводилось видеть столько милицейских машин, спешащих куда-то с включенными проблесковыми маячками. Похоже, что в городе начинаются проблемы. Леха открывает свой магазин снаряжения в 10 утра, поэтому у меня осталось еще 2 часа на разведку. Я думал снова занять место в машине, откуда можно было бы обозревать здание нашего института в бинокль, но, подъехав ближе, понял, что этого уже не требуется. Проезд по улице автопроездной был перекрыт, на перекрестке стояла машина с надписью «ДПС» на борту, и усталый гаишник с лейтенантскими погонами отправлял всех в объезд на параллельную улицу вокруг лесопарковой зоны. Похоже, что наша ночная стрельба даром не прошла. Я подъехал к нему, высунулся в окно и спросил: «Слушайте, а как мне попасть в 14-й дом? Я там в автосервис с утра записан». Следующим после нашего института зданием был автосервис, хоть и располагался почти в 500 метрах дальше по улице. Как повод заехать на автопроездную, он вполне годился. «А никак, уважаемый. Закрыт сегодня сервис и вся округа», — решительно заявил гаишник. «А что случилось?» «Никто толком не знает, то ли убийство, то ли чуть ли не массовое убийство», к моему удивлению, ответил милиционер. «Обычно они не настолько откровенны. Короче, по всем окрестностям ОМОН шарится, так что плюнь на свой сервис, езжай домой». Действительно, в оцепленной зоне были видны ОМОНовские автобусы, и возле них топтались несколько фигур в городском камуфляже и с автоматами. Очень похоже даже не на оцепление, а на начинающуюся облаву. «Понял, спасибо». Я вернулся к машине, сел за руль. Тронул «Тойоту» с места, вывернул руль до упора и поехал на перпендикулярную улицу. И так понятно, что в институте больше делать нечего. Вообще. Едва повернул, как увидел, что стоявшие возле автобуса фигуры в камуфляже вдруг дружно бросились куда-то в лесопарковую зону на пустыри, попутно срывая с плеча автоматы. И оттуда донеслись звуки автоматной стрельбы. Уже-то я никогда в жизни не спутаю. И стреляли где-то совсем рядом, за ближайшими кустами. Я прижался к тротуару, остановился, не глуша мотор. Снова вспышка стрельбы, донеслись чьи-то крики. А затем я увидел, как через заросли голых кустов, переваливаясь, бредет какая-то странная, похожая на бомжа фигура, в которой было что-то очень... очень неправильное. Неправильное в походке, неправильное... во всем неправильное. Не могу объяснить. И понял, что воочию вижу ожившего мертвяка. Я не сомневался в этом хотя бы потому, что направлялся он в сторону раздававшейся стрельбы, в то время как любой нормальный человек двигался бы в противоположную сторону и двигался бы очень быстро. Что-то ударило машину в правый борт так неожиданно, что я аж подскочил на месте, выматерившись вслух. Прямо возле окна пассажирской двери стоял человек. Бомж. В отрепье, пропитанном кровью. Бледное до синего лицо, блеклые бельма мертвых глаз, очень страшные глаза. Как сама смерть на тебя уставилась. У меня мороз пошел от затылка волной до самой задницы, сменяясь жаром. Аж руки задрожали. Блин, у него же горло разорвано. Откуда столько крови на рваном ватнике? И что делать? Я в машине, я в безопасности. Но если я уеду, он пойдет к людям, к тем людям, которые еще и попытаются оказать ему помощь. Не надо ему никуда ходить. Я сунул руку под куртку, нащупал рукоятку пистолета. Стоп. А если кто-то прибежит на выстрелы? Тем более, что мне придется выйти из машины, электроподъемников, стекол у меня отродясь не водилось. И что тогда? И засадят меня за убийство бомжа, как доказывать, что он и без того мертвый был. Нет, стрелять я не буду. Врубив первую передачу, я вывернул руль вправо до отказа и нажал на газ. Форанер рывком тронулся с места, бортом сбив мертвяка с ног, что и требовалось. Теперь вперед, вперед чуть-чуть. Я через бревна на нем переезжаю, не то что через бомжей. Взгляд в правое зеркало, зомби ворочается на земле, пытаясь подняться. Теперь задний ход и снова газ. Вездеход снова дернулся, и я почувствовал, как большие колеса правого борта проскакали по ногам мертвяка. Дальше, дальше назад, пока я его не увижу. Есть. Встать он уже точно не сможет, я проехал прямо по ногам, ноги аж выгнулись в обратную сторону. Только непонятно, заметил ли он это вообще. А теперь снова вперед. Вновь машина четырежды подпрыгнула, мне даже показалось, что я слышу треск ломаемых костей. Отъехал дальше, остановился. Вроде бы никто за нами не наблюдал. Все, он уже не ходок, но пытается ползти, опираясь на одну руку. Вторую ему тоже сломало. Зато теперь есть надежда на то, что те, кто его обнаружит, поймут, что с ним что-то не так. Все же есть предел человеческой наивности. Пожалуй, разберутся, что к чему. «Вот хорошо, так и лежи. Дай людям тебя рассмотреть», — сказал я, переведя дух. Ну и все. Больше мне здесь делать нечего. Я съехал с тротуара, покатил дальше. Дорога была совершенно пустой, машин не было. Стрельба сзади тоже затихла, и не думаю, что зомби-бомжи сожрали ОМОН. Навстречу мне попалась лишь одна милицейская машина и тоже с включенным маячком. Дорога пару раз вильнула среди серых бетонных заборов и пустырей с чахлыми кустами без листьев, а затем впереди показались девятиэтажные панельные хрущобы. Возле крайнего дома стояла толпа людей, снова виднелись милицейские машины. Продолжение проблемы с мертвяками? Я остановился, заглушил машину и направился к кучке бабок, среди которых выделялась одна, невысокая и шустрая, в пуховом берете, которая явно рассказывала своим товаркам о том, что происходит. Не думаю, что она откажется все повторить заново. Не тот народ эти бабки. «Бабань, а что за шум-то?» — спросил я ее негромко. «Да там, в 98-й жильцы, то ли перепились, то ли наркоманы они теперь, хотя раньше пили не просыхая», — охотно начала она рассказывать, обрадованная появлением нового слушателя. «Сосед мой к ним с утра зашел, Петрович, на опохмелку попросить, а они его искусали, веришь? Прям как собаки кинулись, и ну его кусать. Тот едва дверь за собой захлопнул, сейчас его скорая увезла, в крови весь был. А туда милиция ломится, говорит, чтобы им дверь открыли, а те ни в какую». Я глубоко вздохнул. И что толку, что Дегтярев перед смертью звонил везде, куда мог? До сих пор милицию даже никто не предупредил, с кем они имеют дело. Искусанного увезла скорая, а он обратится вскоре, если уже не обратился. Милиция пытается вломиться в квартиру и арестовать оживших мертвецов. Новые укусы гарантированы. Почему их никто не предупредил? Не довел до личного состава. Я огляделся и увидел двух милиционеров в форме у подъезда, подошел к ним. Один был совсем молодой, высокий, с погонами младшего сержанта и с Ксюхой, висящей на плече стволом вниз. Второй был чуть постарше, и погоны у него были с тремя лычками, сержантские. Я обратился к ним. «Ребята, вы еще в квартиру не вошли?» «А вам какое дело?» — мрачно спросил младший сержант. Лицо у него было усталое, как после бессонной ночи. Наверное, прошлую смену никто не поменял, всех оставили на службе. «Не входите туда», — сказал я ему. «Я знаю, о чем говорю, просто слушайте. Если они на вас бросятся, не давайте себя укусить. Это бешенство. Это сегодня ночью во время взрыва зараженные крысы и обезьяны по всему городу разбежались. Перекусали людей, теперь те на других бросаются». «Откуда ты?» — начал второй с погонами старшего сержанта, но младший его остановил, причем в глазах у него засветился интерес. «Продолжайте, пожалуйста». «Врать так врать. Не объяснять же, что я на самом деле знаю». «Это эпидемия. Я врач. Я знаю. Я уже не раз столкнулся с такими за ночь. Они бросаются на людей, кусаются, не чувствуют боли. Я врал уже вполне вдохновенно. У нас в приемном покое за сегодняшнюю ночь трое таких взбесились. Их только пулей в голову можно убить. В тело они не чувствуют, и они смертельно опасны. Укус, и ты заражен». «Точно! Так и было, а вы меня за дурака держите!» — вдруг торжествующе закричал младший сержант. «Иваныч этой твари весь магазин в башку засадил, пока тот свалился. Я 4 пули из Ксюхи в грудь ему влепил, а тому хоть бы хны. Слышишь, что доктор говорит? Ох, елки, он же укусил Иванова-то!» «А где Иванов?» — спросил осторожно я у младшего сержанта. «Домой с дежурства пошел», — немного растерянно ответил тот. «Давно?» «Давно», — кивнул молодой. «Он почувствовал себя плохо, отпросился. А так у нас вот час назад смена должна была случиться, да не случилось». «У Иванова вашего семья есть?» — все так же тихо спросил я у них. «Есть, жена, 2 дочки. А что?» — вступил в разговор старший сержант, заметно напрягаясь. «Пошлите туда кого-нибудь. Хотя убил ваш Иванов уже семью свою и съел», — махнул я рукой. «Как?» — не понял сержант. «Вот так. Ням-ням». Меня начала пробивать беспричинная злость непонятно на кого, возможно, и на самого себя. «Если поедет туда от вас кто-то, пусть стреляет их всех, кто шевелится. Иначе они вас уже всей семьей сожрут. Да предупредите ваших наверху, чтобы дуром в квартиру не лезли. Один укус и смерть. Точнее, таким же станешь, кусаться начнешь, а потом уже помрешь, не сразу. Это как собачье бешенство. Думайте. Думайте башкой». Последние слова я сказал уже уходя, но все же услышал, как младший сержант взялся за рацию, вызвал кого-то и как говорил в нее. «Доктор здесь из скорой был. У них таких бешеных пруд-пруди за ночь было. Не лезь туда, — говорит, — они заразные, хуже чумных. Да, просто не суйтесь без защиты». Я мысленно похвалил сообразительного младшего сержанта. Не стал тот объяснять все как есть, чтобы просто не послали подальше, а зацепил коллег тем, что больше всего напугает, небывалой заразой. А потом уже можно и подробности рассказать. Я уже подходил к своему вездеходу, как мимо, рыча мотором, пронесся милицейский УАЗик с обоими сержантами внутри. Наверное, поехали проверять семью того самого Иванова, который ночью высадил весь магазин пистолета в голову зомби, но был укушен. Я достал из кармана мобильный телефон, набрал номер Алины Александровны. Та узнала его по определителю номера, потому что сразу встретила словами: «Да, Сережа?» «Беспорядок уже начинается», — известил я. «В городе атаки зомби. Я сам был свидетелем. Один бросился на мою машину. Местами случается стрельба. Много разговоров об укушенных, которых увозит скорая. Скорая помощь распространит заразу окончательно. Похоже, что их никто ни о чем не предупреждал. Я куплю все, что нужно, встречу своих друзей, и мы поедем в Садов. К вечеру в Москве начнется кошмар. Это уже сейчас видно». На той стороне линии послышался тяжелый вздох, затем меня спросили. «Володя не звонил?» «Нет и не позвонит», — успокаивающим тоном ответил я. «Я только слышал об этом месте, куда его увезли. Это еще хуже, чем Садов по режиму, где-то в Горном Алтае. Никто ему там никакой телефон не даст». «Сережа, вы мне правду говорите?» В голосе у нее проскочило подозрение. Не вся лапша на ушах держится. «Конечно», — уверенно ответил я. «Приезжайте скорее», — попрощалась она с вздохом. Телефон отключился. «Вот так и придется теперь врать до самого Горького, 16. Если мы туда доберемся». Я поехал дальше, объезжая толпу. После жилого района дорога шла через небольшой лесопарк, и там я увидел врезавшуюся в дерево и лежащую на боку карету скорой помощи. Возле нее стояла одинокая милицейская машина с буквами ДПС на боку. Один из милиционеров заглядывал внутрь машины, а второй пристально смотрел куда-то в лес. Попробуем угадать, что же здесь произошло. Мертвый пациент обратился. Думаю, что угадал, могу купить себе пирожок. Снова набрал номер, откликнулся молодой женский голос. «Привет, любимый!» «Привет», — сказал я, затем спросил. «Ты сегодня в магазине?» «Нет, я сегодня тренирую», — ответил голос. «А что?» «Я тебя заберу. В городе беспорядки начинаются. Думаю, что даже дети к тебе не придут. Может, я за тобой домой заеду?» «Куда заберешь?» «В безопасное место. Потом объясню». Пауза, затем вопрос. «Мне что, вещи собирать?» «Лучше всего. Собирать для природы. Может быть, на даче отсидимся». «Вдвоем?» «Нет. Леха, Вика, еще там люди будут. Правда, большие проблемы накатываются». «Хорошо, заезжай, потом обсудим, но заезжай на работу, я все же поеду туда. В любом случае, надо забрать кое-что, да и детей по домам распустить, если приведут». Я отключился и решил, что теперь я поеду за новыми сим-картами для мобильного телефона. Моя нынешняя болтливость уже излишество. Если меня точно не запеленгуют, то смогут запеленговать дачу, с которой мне звонили. А этого делать не надо. Пасечник, 20 марта, вторник утро. Дегтярёвы исчезли, уехали в сопровождении человека, очень напоминающего помощника Дегтярёва. «Крамцова?» — переспросил пасечник в трубку. «Охранник в доме, где живут Дегтярёвы, фамилии не знает, зовут Серёжей», — доложил голос на линии. «Крамцов», — кивнул главный безопасник. «В квартиру входили?» «Нет, рискованно», — ответили ему. «И дверь такая, что без шума не вскроешь, но уверены, что там ничего интересного. Важно то, что все уходили с огромными сумками и даже с собакой и котом, похоже на переезд». «Возвращайтесь», — скомандовал пасечник. Он сидел в кабинете Дегтярева, откуда тело директора института уже унесли. Все трупы пока складировали в холодильнике в подвале, который запитали от генератора. От генератора же питались и лампочки в здании. Сейчас здесь находились около 15 человек из службы безопасности, а заодно и несколько оперов из Центрального следственного управления по городу Москве, которых прислали по просьбе самого пасечника для того, чтобы они заворачивали всех других любопытных ментов. Группа из 4 человек закладывала заряды тротила во всех ключевых точках института. После отъезда всех в центр здание планировалось взорвать под корень. Еще 4 человека были силовиками, причем такими, применение которых обычно не афишируется. Подготовка у них была не спецназовская, скорее просто приемлемая. Зато о моральной стороне своей работы они думали меньше всех, и в этом была их сила. Сейчас их отправили в квартиру Крамцова, чтобы устроить там засаду. Ерунда, конечно, тот не такой дурак, чтобы туда возвращаться. А еще одна группа, вся целиком составленная из бывших работников уголовного розыска, занималась главным делом. Искала следы пропавших контейнеров с материалом. Им уже удалось узнать, что Дегтярев несколько раз связывался с Крамцовым. Посланные силовики проникли к тому в квартиру и обнаружили, что жилец, судя по всему, съехал окончательно и в неизвестном направлении. Они выяснили номера машины Крамцова и даже хотели объявить ее в областной розыск, но в городском УВД им сказали, что искать машину теперь просто некогда и некому. В городе творится черт знает что. В общем, вежливо послали. И с этим пасечник согласился. И такую соблазнительную возможность найти потерявшегося Крамцова пришлось оставить. Путем опроса сотрудников, сидевших по домам, удалось выяснить, что у Крамцова где-то есть дача. Но ничего точнее о ее местонахождении никто не мог сказать. Даже указать направление от города. Но все же хорошие связи есть хорошие связи. И буквально 5 минут назад пасечник послал во все областные организации, занимающиеся учетом и регистрацией недвижимости, целую команду следователей из того самого ЦСУ УВД Москвы. Потому что своих людей не хватало, да и удостоверения у настоящих ментов были поавторитетнее, чем у его СБшников. Сам пасечник для себя уже смирился с тем, что существующий уклад жизни летит в тартарары. Его семья примерно через час, собрав вещи, отправится в центр в Тверской области. Объяснил он им необходимость такого отъезда грядущими гражданскими беспорядками. Их будут сопровождать такие же, как Дима и Вася. Самые надежные и проверенные. Его личные претарианцы с удостоверениями сотрудников ГУ ФСИН. И, как следствие, вооруженные до зубов. Прорвутся, потому что пока еще не началось. Сам же он со своей командой должен был отсюда перебраться в усадьбу Бурко, откуда их и должны были эвакуировать. Вопросами эвакуации занимался не он, а друг детства, хозяина, бывший десантник Салеев. Но пасечник вовсе и не претендовал на первенство в этом вопросе. Он и сам считал, что лучше всего обязанности делить. В структуре фармкора и в будущем княжестве Бурко ему логично переходила должность председателя КГБ. Салеев же брал на себя функции министра обороны. У них даже люди, у каждого были свои, подобранные лично. У Салеева все больше вояки из армейских или флотских. У пасечника МВД или иные органы. Оспаривать же власть самого Бурко он не хотел. Ему и в своей шкуре было комфортно. К тому же он признавал, что Бурко умнее его. Умнее, может быть, не во всем, но прозорливее наверняка. Никто вокруг Бурко не умел настолько хорошо видеть всю картину происходящего, как он сам. Да и относился к своим людям он так, что мало кому хотелось его предавать. Тот же Крамцов вообще-то совесть должен был иметь, а не сбегать с контейнерами. Он со студентов работал за такую зарплату, о какой не всякий и мечтает. Бурко полагал, что если человек толковый и работает с секретными материалами, от которых будущее компании зависит, то и платить ему надо так, чтобы не хотелось перебежать с конкурентом. Именно поэтому Бурко люди служили за совесть, а не за страх. Хотя при желании страху он тоже мог нагнать. Сейчас пасечнику было делать нечего, он ждал результатов. Дергать своих людей постоянными указаниями только для того, чтобы показать, что начальство бдит, он тоже не любил. Поэтому стоял у окна, куря и наслаждаясь задуваемым с улицы холодным весенним ветром. Неожиданно он услышал звуки, которые не спутаешь ни с чем, вспышку автоматной стрельбы. Очереди то становились интенсивнее, то реже, но стрельба не замолкала. Двое охранников, охранявших пролом, выскочили на улицу и стали что-то высматривать, показывая друг другу руками на что-то справа, то, чего пасечнику не было видно из окна. Он не выдержал, высунулся наружу чуть не по пояс. Вдалеке, в зарослях кустов, на пустыре что-то происходило. Там виднелись фигурки ОМОНовцев в городском камуфляже, какие-то тела кучами тряпья лежали на земле. Чуть дальше грязную поверхность пустыря пересекала серая полоска дороги, и по ней, не торопясь, от места боя уезжал серый джип на высоких колесах. «Правильно, мужик, беги отсюда подальше», — мысленно сказал пасечник водителю серого вездехода, даже не подозревая, что обращается как раз к разыскиваемому Крамцову. Мария Журавлева, мать двоих детей. 20 марта, вторник, утро. Маша Журавлева была матерью двоих детей, 8-летнего Саши и 4-летней Лики, рыжей, восхитительно хорошенькой женщиной 30 лет, с ни капли не испорченной родами фигурой, с красиво удлиненными к вискам зелеными глазами и очень белой кожей. Она собирала детей, собираясь вести Лику в детский сад, а Сашу в школу. Потом она поедет на работу в банк Мосфинанс, где с прошлого года возглавляет отдел, чем без меры счастлива. После случайной и трагической гибели мужа почти 3 года назад растить детей одной было тяжело. Еще не оправилась от родов, и тут на нее сваливается такое горе. Повезло хоть в том, что при жизни Павел, ее муж, неплохо зарабатывал и успел купить 3-комнатную квартиру в новом каркасном доме возле метро проспект Вернадского и оставил машину, совсем новую Рено Меган. Не имея возможности догулять декрет, Маша досрочно вышла на работу в тот самый банк, в котором работала до гибели Павла. Работа помогла ей отвлечься от своего горя, да и дети скучать не давали. Вся ее совсем невысокая зарплата уходила на еду, детскую одежду и оплату няни. Самой ей почти ничего не оставалось. В течение года она даже журналы не покупала, настолько экономно жила. К счастью, управляющий филиалом пожилой дедек маленького роста, но с большим сердцем, Борис Львович Герцман, посоветовал ее повысить до начальника отдела, искренне пытаясь помочь молодой одинокой матери. И помог. На нынешней должности ей платили чуть ли не в 3 раза больше, не считая всевозможных бонусов. И жить стало не в пример легче. Но и работать приходилось много, так что спуску детям она с утра не давала. И все они всегда были одеты для выхода абсолютно своевременно. Они спустились на лифте, вышли в огороженный двор, где был припаркован их небольшой и симпатичный автомобиль. По крайней мере, он всем им нравился. Машина мигнула фарами, открывая двери по сигналу с брелка. Дети полезли на заднее сиденье, а мама села за руль. Мотор тихо заурчал, как просыпающийся кот, и машина выехала на улицу. До детского сада было всего 5 минут езды, а оттуда до школы еще 10. На работу Маша обычно приезжала за 1/4 часа до начала рабочего дня. Ежедневные поездки были похожи друг на друга, как 2 капли воды, и время она могла прогнозировать с точностью до минуты. Однако сегодня что-то пошло не так. И машин было меньше на улице, и людей, и вообще, словно в воздухе что-то носилось нехорошее. Уже на подъезде к детскому саду она увидела 2 милицейские машины.